Если бы на меня свалилась удача, я бы смог добыть 2 таланта, чтобы заплатить проценты по долгу Деви. Но нужна была манна небесная, чтобы у меня появилось достаточно денег на оплату процентов и обучение в следующей четверти. Я не представлял, что стану делать после того, как меня выгонят из университета, и когда я рассчитаюсь с Деви, возможно, мне придется сматывать удочки и топать в Анилен за Денной. Я посмотрел на них, не знаю, что сказать. Вилл, Сим, простите, это все потому, что я был страшно занят в последнее время. Симон стал чуть более серьезным, и я понял, что его сильно огорчает мое странное отсутствие. Мы тоже были заняты, знаешь ли. У меня началась риторика и химия, и, кроме того, я учу Сиару. Он повернулся к Виллу и нахмурился. Тебе следует знать, что я начинаю ненавидеть твой язык, Шимов сын. Фукралем, любезно ответил юный сельдиец. Симон снова повернулся ко мне и сказал с замечательной прямотой. Это просто к тому, что мы бы хотели видеть тебя чаще, чем раз в несколько дней, когда ты пробегаешь из главного в артную. Девушки — штука прекрасная, признаю. Но если кто-то отбирает у меня друга, я начинаю немножко ревновать. Внезапно он солнечно улыбнулся. Не то чтобы я имел на тебя какие-то виды. Я обнаружил, что мне трудно проглотить комок, внезапно вставший в горле. Я не мог припомнить, когда в последний раз по мне кто-то скучал. Долгое время таких людей не было вообще. И я почувствовал подступающие жаркие слезы. На самом деле это не девушка, правда. Я сглотнул, пытаясь вернуть самообладание. Сим, я думаю, мы тут что-то упускаем. Вилл странно посмотрел на меня. Глянь-ка на него хорошенько. Симон посмотрел на меня таким же долгим, изучающим взглядом. Взгляда их обоих было достаточно, чтобы привести меня в раздражение, заставив позабыть про слезы. «Итак», — сказал Вильям менторским тоном, — «сколько четвертей наш юный Элир посещает университет?» Озарение разлилось по честному лицу Сима. «О-о-о! А мне кто-нибудь объяснит?» — раздраженно спросил я. Вильям проигнорировал мой вопрос. «Какие занятия ты посещаешь?» «Все», — ответил я, радуясь поводу пожаловаться. «Геометрию, наблюдение в медике, углубленную симпатию у Элкседала, и еще учусь у Манета Вартной». Симона мой ответ, похоже, слегка шокировал. «Неудивительно, что ты выглядишь так, словно не спал целый оборот», — сказал он. Вильям кивнул сам себе. «И ты еще работаешь в мастерской у Килвина?» «Пару часов каждый вечер». Симон пришел в ужас. «Да еще учишься играть? Ты что, ненормальный?» «Музыка — единственная вещь, которая помогает мне держаться», — сказал я, гладя футляр лютни. «Я не учусь играть, мне просто нужна практика». Вильям и Симон обменялись взглядами. «Сколько, думаешь, он уже?» Симон оглядел меня с ног до головы. «Оборот-то 1.5, как пить дать? Да вы о чем?» Вильям наклонился вперед. «Все мы раньше или позже пытаемся откусить слишком большой кусок. Но некоторые студенты не знают, когда надо бы уже и выплюнуть лишнее. Они перегорают, уходят или проваливают экзамены. У некоторых крыша едет», — он постучал пальцем по виску. «Обычно это случается в первый год учебы». Он многозначительно посмотрел на меня. «Я не слишком много откусываю», — запротестовал я. «Посмотри в зеркало», — по-дружески посоветовал Вильям. Я открыл рот, чтобы убедить Вилла и Сима, что со мной все в порядке, но услышал, что бьет 6, тут же торопливо попрощался. Даже при этом мне пришлось бежать, чтобы попасть на углубленную симпатию вовремя. Элкседал стоял между 2 жаровин среднего размера. Его аккуратно постриженная бородка и черная магистерская мантия все так же напоминали мне типичных злых волшебников, появлявшихся в дурных хатуранских пьесах. «Каждому из вас следует запомнить, что симпатист привязан к огню, — говорил он, — моего хозяева и слуги». Он спрятал руки в длинных рукавах и начал ходить туда-сюда. «Мы хозяева огня, потому что имеем над ним власть». Элкседал легонько ударил по ближайшей жаровне, заставив ее тихонько звякнуть. Пламя охватило угли и начало жадно тянуться вверх. «Энергия всех вещей подвластна арканисту. Мы приказываем огню, и огонь повинуется». Дал медленно прошел в другой угол зала. Жаровня за его спиной притухла, а та, к которой он подошел, заискрила и начала гореть. Я оценил его умение выгодно представить свое искусство, дал, остановился и снова повернулся к классу. Но мы также слуги огня, потому что огонь — наиболее простая и доступная форма энергии, а без энергии от одного мастерства в симпатии толку мало. Он повернулся к классу спиной и начал стирать формулу с грифельной доски. Подготовьте свои материалы и посмотрим, кто сегодня будет соревноваться с Элиром Квоутом. Он принялся писать список студентов. Мое имя стояло первым. Три оборота назад Дал решил устраивать нам соревнования друг с другом. Он называл это дуэлью. И хотя после монотонности лекций такая перемена была приятна, в этом непривычном занятии мне виделся дурной привкус. Сотни студентов покидали Арканум каждый год, примерно четверть из них с гильдерами. Это означало, что каждый год в мире становилось на сотню больше людей, обученных пользованию симпатией. Людей, с которыми ты по той или иной причине мог столкнуться в будущем. Хотя Дал никогда об этом не говорил, мы понимали, что нас учат чему-то большему, чем простая концентрация и мастерство. Нас учили драться.